ни ваши будущие жены ничего не узнают о наших с вами контактах. Тот факт, что ваш короткий брак с Джози Визерфельд хронологически совпадал с гораздо более длительным браком с доктором Сташевич, никакого влияния на судьбу белоклювого дятла оказать не может и не должен. Наши законы о браке не должны мешать благородному делу защиты природы. Конечно, у ваших жен и их адвокатов могут быть свои представления о том, на что вы должны тратить честно заработанные деньги. Но ведь в этом мире каждый имеет право направлять свои силы и средства на поддержку того, что он считает наиболее важной и первоочередной задачей. Еще раз благодарю вас за то, что вы выбрали защиту белоклювого дятла делом своей жизни. Неизменно признательный доктор А. Мэтьюс. Дочитав, Кипер первым делом попытался нащупать телефон. Но зловещие строчки не давали ему отвести взгляд от страницы с изящной птицей в углу. Он шарил вслепую. Трубка выскальзывала из пальцев, как рвущийся на свободу дятел. Наконец он кое-как ухватил ее, набрал номер. «Эсфирь, за что? Что ты со мной делаешь? Кто такой доктор Мэтьюс? Значит, ты меня предала? Предала? О чем тут говорить? Я все-все про тебя понял. Да, я готов выслушать. Хотя не представляю, что ты можешь сказать в свое оправдание. Мне? В чем я должен признаваться? Джози Визерфельд? Ты хочешь знать, кто такая Джози Визерфельд? А почему я должен тебе доверять? После всего, что случилось. Ну, хорошо. Завтра с утра. На дамбе. Но имей в виду, на этот раз я не приму никаких отговорок. Тайным, недомолвкам конец. Мне нужна, наконец, вся правда про тебя. Вся, понимаешь? 2.7. Признание. Земляная дамба тянулась чуть не до середины главной реки. Узкая дорога, проложенная по ней с трудом, отбивалась от бесчисленных врагов. Кусты наступали на обочину, трава прорывалась в щели асфальта, вода и ветер уносили песок. И все это героическое противоборство кончалось тупиком, бетонными остатками старого причала посреди реки. Два ранних рыбака любовно ласкали задранные к небу удилища. Эсфирь дочитала письмо, вернула его киперу, покачала головой, то ли с отвращением, то ли с недоумением. «Да, какой негодяй! Боже, какой негодяй! Всегда его недолюбливала, ждала подвоха. Но такое!» Кипер сидел на краю скамейки, глядел на речную рябь, на дрожащие натянутые лески, на туман, ползущий над водой, ежился под утренним ветерком. «Ты можешь рассказать все с самого начала, но так, чтобы совсем-совсем без вранья. Прямо с того дня, когда ты сунулась мне под колеса. Я ведь до сих пор надеялся, что это была случайность». Эсфирь вытащила из-под ворота розовый шарфик, повязала его на голову, крепко затянула узел под подбородком. «Как сказал бы наш экклезиаст, есть время темнить, есть время сознаваться всему. Всему свое время под солнцем и под туманом. Так вот, если без вранья, то нет, не случайность». Заказ на тебя мы получили еще за месяц до этого.